Глава 20. Уборка мусора привела мои мозги в порядок. Да и Маша хорошо умеет стимулировать голосом. Летал я как реактивный самолет. Ведра с мусором не успевали наполняться, куча во дворе росла на глазах. Сейчас я сижу в раздевалке и думаю, чем заняться в первую очередь. Как-то странно никуда не спешить. Никто меня не ждет, никого провожать не надо. Свобода. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Блин, время без нескольких минут 4, до закрытия общежития 7 часов. Уйма времени. Куда идти, я уже решил и потому спокоен, как удав. Остается только получше продумать маршрут, и можно отправляться в путь. А ведь буквально еще 2 часа назад я думал, что сойду с ума. А как иначе-то? У меня из головы не выходили эти дурацкие совпадения. Рита сказала, чтобы я занимался делом. Эта парочка пенсионеров, что постоянно мне попадаются под ноги, намекают на это. А стоило прийти на работу, как Маша высказалась в том же ключе. Все они прямо подталкивали меня заняться каким-то своим делом. Осталось только понять, каким. Вот и решал эту задачу, пока таскал мусор. Не решил, но мысли привел в порядок. Сегодня Николай Петрович передал мне пол-литровую бутылку Олифы. Я, конечно же, поблагодарил такого заботливого человека, но как везти домой эту емкость, пока не придумал. По закону подлости, бутылка обязательно откроется и разольется, а оно мне надо. Но Петрович настоял на том, чтобы я забрал эту бутылку именно сейчас. Ладно. Попытаюсь двигаться аккуратней, может, что и получится. Путь мой лежал в мастерскую. Надо наконец-то забрать мой пресс. Ведь обещал еще в субботу забрать. А нонче, если мне не изменяет память, у нас вторник, 19 июля. 3 дня задержки, что не очень приветствуется в определенных кругах. Буду исправлять, а то прямо-таки стыдно как-то. Мастер Лепесток встретил меня нормально. С пониманием отнесся к вынужденной задержке и даже нашел транспорт, чтобы довести ручной пресс до моего дома. За очень умеренную плату. Пока ждали телегу, успели о многом поговорить. В результате появился новый заказ, для которого я по-быстрому от руки накидал эскиз конусного растворосмесителя на ручной тяге. Пока без точных размеров. Там все придется подбирать опытным путем. Но думаю, что Михаил Михайлович справится. Я ему объяснил, что хочу увидеть в окончательном варианте, а уж он постарается сделать так, как надо. Правда, пришлось заранее оплатить работу и риски с ней связанные. Ну, а это мелочь по сравнению с возможностью потерять уважение. Квест по доставке пресса ко мне домой выполнен. Ничего необычного не произошло. Загрузили и поехали. Приехали и разгрузили. Так и было. Извозчик оказался нормальным мужиком. Словом, не обмолвился, когда я попросил помочь с разгрузкой. А так как на сегодня у него больше дел не было, то еще и составил мне компанию в приготовлении чая. Пока я бегал за пряниками, он вскипятил чайник. Потом уже вдвоем мы с удовольствием полакомились мятными пряниками и свежезаваренным чаем. Я едва сдерживал усмешку, когда этот человек хвалил меня за покупку такой нужной вещи, как пресс для опилок. Знал бы он, для чего точно нужен этот аппарат, восторгов было бы еще больше. Но он был не в курсе, и слава богу, рано еще вытаскивать эту технологию в нынешнее время. Вот выполню задание, тогда и буду думать, как это все дело оформить на себя. По идее, только из-за этого я и поступаю в техникум. Хотя, конечно же, не только из-за этого, но и это тоже. Мне нужна лаборатория, чтобы все правильно оформить. Так-то я помню пропорции только для 2 марок цемента. А это значит, надо будет проводить несколько опытов или лабораторных испытаний для других. Исследования нужны для оформления авторских прав. К тому же, что-то я не в курсе, есть здесь патентные бюро или их как-то по-другому называют. Вот честное слово, никогда не интересовался этой проблемой. В том времени было и проще, и сложнее одновременно. Ладно, не сегодня все решится, так что пока отдыхаем и пьем чай. Второе и не менее важное дело мне предстоит в районе Сенной площади. Пора выполнить обещание, данное Катерине. Это я про жилье говорю. Есть хороший вариант, которым я когда-то хотел сам воспользоваться, но раз уж приобрел дом в единоличное пользование, то можно и поделиться хорошей комнатой с проверенным соседом. Следуя на телеге, мы довольно быстро добрались до Крестовского поля. А что, я попросил, а извозчик не смог отказать в такой малости, как погрузить в телегу велосипед. Да и я тоже рядышком уселся. Доехали хорошо. Всю дорогу я травил не очень приличные анекдоты, те, которые смог вспомнить. Собственно, не так уж много я их и рассказал. Водитель лошади оказался очень смешливым человеком с заразительным смехом. Я сам вслед за ним ржал над каждым анекдотом, как будто бы слышал его в первый раз. Так и добрались до места, все в слезах и еле переводя дыхание от смеха. Как наше тягловое животное не сошло с ума от людского ржания, я не знаю. Но взгляд у этой лошади, когда я прощался с извозчиком, был безумным. Или, скорее, умным, но в недоумении. Этот мой дед, а если точнее, то родной брат моей бабушки, был и в этой жизни таким же легким в общении человеком. Я это понял буквально через 5 минут разговора. А еще он узнаваемо сразу же принялся крутить мой велосипед в разные стороны, осматривая и тут же предлагая внести какие-нибудь изменения. Что поделать, инженер до мозга костей, таким и останется до самой смерти. Даже такой хороший германский велосипед, как оказалось, можно улучшить. Чуть-чуть, но можно. Но я сюда не за этим пришел. Мне о жилье поговорить надо. Пришлось очень аккуратно намекнуть, что имею кое-какие сведения, и надо бы их обсудить. За чаем я рассказал деду о его однополчанине Григории Николаевиче Ветрове, который умер этой весной. Пришлось немного соврать, чтобы выглядело более правдоподобно, и сказать, что он приходил к нам в детдом и помогал по хозяйству. Вроде как жил рядом. В этой жизни о судьбе своего товарища дед узнал только в середине 60-х, когда отправился в отпуск и решил заехать в гости. Раньше у него не получалось из-за работы. Очень он переживал по этому поводу и винил в этой смерти себя. Типа мог помочь и не помог. Мог догадаться, что что-то случилось. Он же писал ему письма, а ответа не было. Я как мог подробнее рассказал, где находится могила и как туда лучше добраться с вокзала в Брянске. Уж я-то точно знал, где она находится. В той жизни мы с дедом каждый год летом ездили в Брянск на один день, специально, чтобы посетить ее. Посидели, помолчали. Дед хотел сбегать за выпивкой, чтобы помянуть, но я отговорил. Мне надо Катерину устраивать, а не рассказы о взятии Кёнигсберга слушать. Начал с того, что его однополчанин предложил мне, если я вдруг окажусь в Калуге, по поводу жилья обратиться к нему. Мне оно вроде как уже не нужно, а вот одной очень смелой и отважной девушке просто необходимо. Пришлось даже вкратце рассказать, что с ней случилось. О пожаре, о том, как она вытаскивала соседей из горящего дома. Как она возилась со мной все дни, пока я не устроился в общежитие и на работу. Как она незаметно стала для меня детдомовца, как старшая сестра. В общем, много чего понарассказывал. Договорились. Полчаса пришлось потратить на довольно интенсивные уговоры, потом все-таки он сдался. И никакие его отговорки, что он работает в конструкторском бюро и там куча всяких секретов, на меня не подействовали. Я напирал, что Катерина сама служит в милиции, и ей нафиг не сдались его секреты вместе со всем его заводом вместе взятыми. Что видеться они будут только утром и вечером, дай бог. То есть за завтраком и ужином, если все будет нормально. А так еще неизвестно. Работы что в милиции, что в архиве дофига и больше. А платить за свет и дрова всяко лучше вдвоем, чем одному. И к тому же его и ее доп-паек. Это неплохая прибавка к столовым обедам. В общем, уговорил. Тем более, что это будет не скоро. Кате еще пару недель в больнице лежать до выписки. Дед окончательно сдался, когда я намекнул, что Кате скоро дадут квартиру, как сотруднику милиции. Она вроде как стоит в очереди. Дед в этом месте задумался и согласился попробовать. Хотя, какой он нафиг дед? Ему сейчас 34 года, самый расцвет сил. Каждый день холодной водой из колодца обливается и гирю в 1,5 пуда тягает по полчаса. И будет тягать до тех пор, пока врачи не запретят. А водой обливаться будет до самой смерти. Ну, до этого еще далеко. Теперь прямо от деда на рынок. Надо к Катерине успеть заехать, предварительно чего-нибудь купить вкусненькое. На этот раз я взял блинов с творогом. Бабульки молодцы, выполняют обещание разнообразить меню блинами. Были с разными начинками, но я остановился на этих. Надеюсь, что понравится. Катя очень удивилась, что я сегодня пришел без Риты. В этом ее поддержали соседки по палате. Но мне удалось быстро все объяснить, пока уничтожались блины, и все немного были заняты. Зато потом начался вынос мозга. Я даже оторопел на некоторое время. А когда разобрался, то предпочел испариться из этой комнаты с кучей ненормальных женщин, скорбных и ушибленных на всю голову. Это ж надо такое придумать. Женись меня собрались. Совсем охрифонарели, что ли? Мне 16 лет, и я несовершеннолетний. Какая, может быть, женитьба? Были и другие причины, конечно, но о них я расскажу только под угрозой смертной казни. Да и то неизвестно. Слишком все неоднозначно и непредсказуемо. Предпочту умереть, не сказав ни слова. Чтобы успокоиться, решил посетить столовую. Там спокойно, и люди хорошие, и никому нет дела до моей временно холостой жизни. Так и оказалось. Женщины на раздаче были улыбчивые, посетители неразговорчивые. Что еще надо для спокойного принятия пищи? Да ничего. Я на радостях взял 2 стакана киселя земляничного, что, собственно, меня чуть не сгубило. Нет, так-то кисель был вкусный и ароматный, а вот нечаянная мысль, что мне пришла в голову, когда я его пил, чуть не заставила меня подавиться. Сам офигел. Это что, они специально от меня запирались в своей палате, чтобы составить план, как меня обженить? Вот тут-то я и подавился. Слава богу, что киселем, а то было бы смертельно. Кисель как-то удалось выкашлять, да и люди добрые стукнули пару раз по спине, помогая. Я за это на них не в обиде, помогли, чего уж там. Но с этими инсинуациями надо что-то делать. Я не собираюсь отказываться жениться, ни в коем разе. Я 2 руками за, но чуть позже. Прямо совсем чуть-чуть. Сделаю, что надо, и пожалуйста. Свадьбу по всем правилам нам, конечно же, пока не дадут сыграть. Не в том мы возрасте. Но это поправимо. Тут главное действовать последовательно. Есть куча способов, как обойти существующие запреты и обычаи, и даже без обвинения в аморальном поведении, что совсем бы не хотелось. Нафига мне запись в учетной карточке? Мне характеристика безупречная нужна. Слишком много я хочу взять от жизни, пользуясь знаниями из прошлого. Аж вспотел, блин. На улице я как-то незаметно успокоился. А чего это я разволновался? Все нормально идет, и женщин можно понять. Это их идея фикс на все времена притом. И никуда от этого не деться. Завтра с утра поговорю с Ритой и успокою ее. И не надо ничего придумывать. Все уже придумали до нас. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Время 9:00 вечера. А чего делать, не знаю. Домой идти, а зачем? В общаге тоже делать нечего. Куда податься подпольному миллионеру, чтобы хоть как-то провести 2 часа до отбоя? Муки Остапа Бендера прямо. Деньги есть, а куда потратить, неизвестно. Была бы рядом Рита. Эх. Иду не спеша в сторону центра. На полный желудок лучше двигаться так, чем за рулем. Стемнело, но все еще достаточно различимо. Молодежи гуляет много. Тут и там слышен смех. А кто-то, сидя на лавочке, поет песни. Хорошо поют. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым, скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. А почему бы и нет? Взял и присоединился к такой-то компании. Пою я плохо, но никто не мешает мне во весь голос орать в конце каждого куплета одно и то же слово. Пароход! Ребята ничего не имели против. Скорее наоборот. Сразу же, не прерывая песни, начали выкрикивать свои имена, предлагая познакомиться и тянули руки, чтобы тут же закрепить знакомство рукопожатием. Я тоже назвал. Нормально. Тут же, после окончания песни, посыпались вопросы. Где учишься, где работаешь, где живешь? Отвечал, не задумываясь, мне скрывать нечего. Потом на этой аллейке мы устроили велодром. Стали по очереди кататься на велике, весело и как-то уже забыто, беззаботно проводя время. Время пролетело моментально. Я спохватился, когда все стали собираться, чтобы разойтись по домам, и начали прощаться. Велосипед в который раз выручил. Добрался до общежития прямо впритык перед закрытием двери. Сегодня дежурил Касьян, и проблем с опозданием не возникло. Ключ, сарай, вахта и, наконец-то, кровать. Раз уж на работе больших нагрузок не предвидится, то надо хорошенько позаниматься утром. С такой установкой я и наматываю уже третий круг вокруг общаги. Пытаюсь сбить сонные чувства. Ночью ни с того ни с сего проснулся, не знаю из-за чего. Просто открыл глаза и минут 20 не мог заснуть. Смотрел в потолок, а если точнее, то в панцирную сетку кровати второго яруса. Потом также неожиданно заснул опять. Встал утром не выспавшийся и с дурацким чувством, что я что-то упустил. Какую-то мысль, которая пришла ночью, а я забыл, о чем она. Бывает. Вот и пытаюсь прийти в себя. На турнике выложился по полной программе. Удивился результату. С одного подхода 25 раз подтянулся. Это прогресс. Отжимался с желанием удивиться еще больше. Что и получилось в итоге. Сам обалдел. Бревнышко крутил, довольный, как тот крокодил. Ну или, по крайней мере, с такой же улыбкой. Что повлияло на результаты? Хорошее питание или еще что? Не знаю. Но внутренне я был доволен и готов свернуть горы, чтобы еще больше улучшить форму. Хорошенько подкрепившись в столовой, я помчался на вокзал. С Ритой вчера расстались не очень хорошо, надо исправляться. Тут, в общем-то, как и всегда, все хорошее и свежее, но мне хочется найти что-то особенное. Блин, что, опять горох, что ли, покупать? Вроде в прошлый раз понравилось. Даже остановился прямо посреди бабулек и корзинок в раздумии. Поэтому не заметил, как ко мне со спины кто-то подошел. Очнулся от хлопка по плечу и громко заданного вопроса. «Товарищ Тихий, что с вами?» Обернулся, а это ребята с линейного отдела. Стоят и лыбятся, как два добермана Пинчера, довольные произведенным эффектом дальше некуда. Хотел я им ответить с употреблением ненормативной лексики, но не стал. Народ кругом, могут неправильно понять. Так что просто промолчал, пристально разглядывая счастливые физиономии. После минуты общего молчания все же решил ответить. «Здоров. А вы чего тут делаете?» «Ну, не помню я, как их зовут. Помню, что знакомились на комсомольском собрании, а имена забыл. Они-то меня помнят, что неудивительно. А вот я, к сожалению, только лица и запомнил. Кое-как выкрутился. Зато поговорили. Узнал последние новости. Ничего секретного и относящегося к службе. Просто новости, кто, куда, с кем и зачем. Вспомнили Катерину. Ребята посетовали, что им некогда навестить своего сотрудника. Ну и все такое в этом же духе. Нормальные парни. И ни грамма не кичатся своим положением. Посмотрев на часы, я понял, что опаздываю. Даже будь я Шумахером на самом современном болиде Формулы-1, то все равно не успеваю встретить и проводить Риту на работу. Вот ведь засада. А еще и никакого лакомства не купил. Балбес. Я это уже говорил. У первой попавшейся тетки купил 2 стакана земляники. Будь что будет, но я попробую встретить Марго по дороге. Путь, по которому она ходит, я знаю, так что можно попробовать. Может быть, когда-то кто-то вспомнит, что 20 июля 49 года по улицам Калуги помчался неопознанный велосипедист, плюющий на общепринятые законы физики и дорожного движения. Куда и с какой целью он так спешил, никто не узнает и, наверное, уже никогда не узнает. Но то, что это было, вспомнят многие. Да и пускай вспоминают. Главное, что я все-таки встретил Марго в паре кварталов от работы. Хватило нам времени и полакомиться земляникой, и объясниться под это дело, да и нацеловались на целый день вперед. Утренняя 5-минутка растянулась на добрых полчаса. Из-за перебоев поставок кирпича наша бригада каменщиков была поделена на несколько групп. Кто-то остался на складе, а кто-то пошел работать в другие места. Нас с Машей отправили в столярный цех. На мои робкие, но заданные громко и почти без мата вопросы о практике и подготовке к сдаче на разряд, я был послан к матери прораба за уточнением. А я что? Да ничего. В столярный, значит, в столярный. Я не гордый. А мне даже понравилось. Спокойная и тихая работа. Меня, в отличие от моей наставницы, поставили на пропитку оконных рам. Тут главное, чтобы в ведре была горячая олифа. Иначе вечно всем недовольный мастер обещал заставить все переделывать. Я справлялся, хотя и не без труда. Совершенно незнакомый человек, усато-волосато-бородатый, с круглыми очками и перегаром, который сшибал с ног, посоветовал мне заиметь второе ведро. Пока оно греется, со вторым я усердно могу пропитывать. Нормально пошло с такой-то подсказкой. На обед пошел пропахший сочным запахом оливы. Еле дождался нормировщицу. От таких запахов у меня разыгрался аппетит не на шутку. Сейчас надо идти провожать Марго, а желудок выводит не очень популярные в этом времени ронды и фуги. Ладно, что-нибудь придумаю. Не помирать же в стране строящегося коммунизма от голода на глазах у красивой девушки. Сейчас провожу и буду думать. По дороге поговорить не удалось. Рита очень спешила, и поэтому я вез ее на велосипеде. А во время езды как-то не до разговоров. Только возле дома удалось чуть-чуть поговорить. Насколько я понял, заказ пришел от жен-офицеров из ближайшей части. В тонкости меня не посвятили, но и так было понятно, что речь идет о нижнем белье, а в частности о тех самых купальниках. Я даже не удивился. К этому все и шло. Скоро этих заказов будет еще больше. Жены, пусть даже и офицеров, как и любые женщины, любят похвалиться обновками. Возникнет ажиотаж. Вследствие чего, через некоторое время, какая-нибудь артель тоже начнет пошив такой модели одежды. Вот тогда у Марго и появится свободное время. Только неизвестно, сколько этого ждать. Хорошо иметь талон на питание. Можно в любой столовой пообедать, чем я не преминул воспользоваться. Случайно увидел название «Столовая номер 5» и решил зайти. Что я могу сказать? Наелся. После обеда те же рамы, только по второму разу. Так по технологии положено, а мне все равно. Надо, значит, надо. Нормальная работа, можно спокойно думать на отвлеченные темы и сильно не переживать за результат. Вообще-то, насколько я помню, в скорости оконные и дверные коробки с рамами вместе будут пропитывать горячей олифой в специальных ваннах. С помощью кранов или лебедок будут прямо в ванную опускать на какое-то время, и все. И не надо будет с кисточкой и горячим ведром прыгать вокруг. А еще через некоторое время забьют болт на все технологии и ничего пропитывать не будут. Будут просто красить на два раза, без всякой подготовки. Но это не скоро, а теперь, глядишь, и вообще такого не будет. Я постараюсь. Мастер отпустил меня без разговоров. Начал, правда, чего-то там нагнетать по поводу плановой переработки. Но я кивнул в сторону Маши и предложил поспорить с ней на тему эксплуатации несовершеннолетнего, к тому же являющегося учеником каменщика. Мастер посмотрел на Бартолье, она как раз встала в полный рост и потягивалась, разминая уставшую спину. Немного подумал и отпустил меня с миром. То-то хрен с горы, это вам не со школьной учительницей спорить. Маша – это настоящая русская женщина и мать французских детей в одном лице. Красота, стать и внутренние силы. Ее даже бригадир каменщиков, товарищ Шкато, побаивается. А он, это вам не какой-то столяр, вот. Николай Петрович высыпал мне в рюкзак полведра гнутых гвоздей различного размера. Как бы я ни отбрыкивался от этого сомнительного подарка, все-таки пришлось взять. От чистого сердца человек предлагает, а я не святой от халявы отказываться. Надо ему пол-литра, что ли, купить в качестве отдарка. Подумаю по дороге. План на сегодня был прост. Начать подготовку к кладке печки. Там много чего надо сделать, но сначала мне нужен какой-то инструмент. Без этого никак. Поэтому направляюсь на рынок с надеждой все приобрести. А там уж разберусь. Сапожника беспокоить сегодня не буду. Ну его, сам справлюсь. Рынок всегда рынок. Это при Хрущеве, когда войдет в силу закон о тунеядстве, в будние дни почти никого на территории не будет. А сейчас это место обмена и продажи всего, что нужно и не нужно тоже. Ну и, конечно же, это место обсуждения информации. Все последние местные сплетни, все новости из газет и журналов, а также события из информационных киножурналов, что показывает перед фильмами, все это можно услышать здесь, а заодно и обсудить, если есть свободное время и язык подвешен как надо. Такое ощущение, что подсолнухи плодоносят круглый год. Семечки никогда не пропадают из продажи. Я тоже не удержался и прикупил кулек. Вот и иду, плюю под ноги шелуху, а сам присматриваюсь к прилавкам, весь в поиске чего-нибудь, что может мне пригодиться. За полчаса купил все, что нужно, и даже больше. Малая пехотная лопатка – это самая удобная штука для работы в одиночку. Глину замесить, кирпич обтесать, клин из деревяшки отрубить – все ей можно сделать. Вовремя я ее заметил и ни грамма не жалею, что приобрел. Две коробки мелкашечных патронов купил у трех поддатых мужиков. Эти даже спасибо не сказали, а только получили деньги в руки, сразу же умчались похмеляться или догоняться, не в курсе, да и пофиг. Главное, что купил, а все остальное неинтересно. Десяток свечей купил и керосиновую лампу с запасным стеклом. Очень нужная штука в это время. Да и так кое-чего по мелочи. Иглы, нитки, наперсток, крючки рыболовные и к ним волосяную леску. Где-то так. Осмотрелся и двинул по направлению к дому. Время 5 часов нет, а я уже свободен. Да. Надо что-то придумывать насчет сарая. Здесь уже столько всего навалено, а порядка не наблюдается совершенно. Между прочим, очень хорошее помещение для мастерской. Надо это дело обдумать со всех сторон, и, может быть, что-нибудь получится. Пока все валю в кучу, мне сейчас только лопата и пригодится. Надо фундамент под печь осмотреть и прикинуть размеры. Класть пока ничего не буду, не готов я к такому, хотя могу. Но все же лучше начать в субботу вечером, так для меня спокойнее. Хорошо девчата поработали, подмели пол и даже протерли от грязи. Фундамент от русской печки тоже почищен и прекрасно просматривается. Мне такой большой не нужен, но это ладно. Двухкотловая печь Кузнецова, которую я буду делать на месте старой, гораздо меньше по габаритам. Но я что-нибудь придумаю. Может, лежанку для гостей сделаю, а может, еще что. Я здесь хозяин, что захочу, то и будет. Мне бы в подпол спуститься. Надо повнимательнее все, что относится к печному фундаменту, осмотреть. Но как это сделать, я не вижу. Нет никакой двери или люка, или еще чего подобного. На улице та же картина. Такое ощущение, что дом строили прямо на земле, без подвала, что очень несвойственно купечеству. Хотя, конечно, здесь тоже есть свои варианты. Но не в этом случае, не верю. Долгие 1,5 часа я потратил, чтобы найти вход в подвал. Прежние жильцы, похоже, не совсем понимали, в каком доме они живут. Поэтому овальное бронзовое кольцо, утопленное в доску пола, затоптали так, что мне пришлось грязь топором отскребать, чтобы его выколопнуть из паза. Саперная лопатка тут не справлялась. Зато какая хорошая новость. Я нашел люк в подвал. А когда заглянул в открывшийся проем, то был поражен тем, что там увидел. Этого я точно не ожидал.